В желудке одного животного охотники как-то нашли несколько килограммов этих грибов. Обнаружив мухоморы, лось поедает не только плодовые тела гриба, но и лесную подстилку, где развивается грибница. Особенно охотно лоси кормятся мухоморами осенью в период спаривания, гона. Ягуары, обитающие в Амазонии, жуют кору одной из галлюциногенных лиан. Это средство не только поднимает боевой дух хищников, но и очищает их желудок от паразитов. Лемуры используют в качестве экстази некоторые виды многоножек. Мадагаскарские черные лемуры едят многоножек ради присутствующего в них токсического вещества, которое отпугивает насекомых-паразитов, но это вещество одновременно оказывает на животных и наркотическое действие. Зоологи, наблюдавшие за поведением лемуров, отмечают, что после поедания многоножек веки у лемуров тяжелеют и опускаются, а изо рта вытекает пенистая слюна. Кроме того, животные становятся одержимыми сексом. Этот эффект, однако, продолжается недолго, всего несколько минут. Сельскохозяйственные животные балуются некоторыми сорняками. На западе США и в Мексике коровы, овцы и лошади злоупотребляют астролодочником, окситропис, получившим обиходное название «сумасшедшая трава». Это растение содержит ядовитый алкалоид свенсонин, оказывающий сильное воздействие на нервную систему. В результате поведение животных, подсевших на астролодочник, с каждым днем становится все более странным и причудливым. Поначалу они вдруг начинают отбиваться от групп сородичей, затем и вовсе стараются кормиться отдельно, а в конце концов затевают драки с телеграфными столбами и совершают затейливые прыжки в воздухе. Во время ходьбы их сильно шатает. Потребление слишком большого количества астролодочника способно убить животное, и потому для лечения пристрастившихся к наркотику коров, овец и лошадей фермерам пришлось разработать особую реабилитационную программу. Одновременно с опасным растением животным предлагают съесть побольше соли, что надолго отбивает у них охоту смотреть на злополучную травку. В гористом штате Сикким на северо-востоке Индии уставшие лошади жуют горькие листья чая, помогающие животным взбодриться. Мексиканские домашние ослы с той же целью потребляют дикий табак. Некоторые шимпанзе не менее заядлые курильщики, чем люди. В одном из китайских зоопарков самка шимпанзе по кличке Ай-Ай пристрастилась к сигаретам, предлагаемым ей посетителям, вскоре после того, как в 1989 году умер ее первый супруг. Когда умер и второй ее бойфренд, а дочь отправили в другой зоопарк, Ай-Ай стала курить практически беспрерывно. Вредную привычку она оставила только в 2005 году после длительного лечения. Некая такса дожила до весьма почтенных 22 лет, ежедневно съедая по 10 сигарет. Когда брошенного пса приютили новые владельцы, они с удивлением обнаружили, что он с удовольствием ест табак и сигаретную бумагу, а фильтр выплевывает. А ведь считается, что никотин для собачьего здоровья вреден. В мире обезьян прием наркотиков – удел низших классов. Изучая сообщество макаков, весьма уважающих кокаин, зоологи обнаружили, что чем выше социальный ранг обезьян, тем менее они подвержены этому пороку. По мнению ученых, такое положение вещей связано с тем, что высокопоставленные животные получают большее удовольствие от власти, возможности помыкать своими сородичами. Крысята, подвергавшиеся во время внутриутробного развития воздействию марихуаны, после рождения были гиперактивны и страдали забывчивостью. У коз возникает пристрастие к кофеину, у муравьев – к цветочному нектару, а у крыс – к тестостерону. Кокаин приводит в экстаз плодовых мушек – дрозофил. Нанюхавшись паров этого наркотика, крошечные насекомые принимаются крутиться на месте, а потом буквально отваливаются от стен, на которых сидели. Забродивший сок перезрелых фруктов оказывает на животных такое же действие, что и алкоголь на людей. Осы нередко напиваются пьяным соком до полной отключки. Пьянству подвержены птицы. В 2005 году сотрудникам одного из ветеринарных центров штата Южная Каролина, США, пришлось лечить целую стаю американских свиристелей. Во время полета птицы врезались в стеклянные окна офисного здания. Оказалось, что несколько сотен птиц отравились перезревшими ягодами падуба. Африканских слонов привлекает запах зрелых плодов марулы, склерокария берреа, листопадного дерева с широкой кроной. Забродивший сок плодов марулы содержит примерно 7% алкоголя. Этим обстоятельством люди веками и объясняли нетвердую походку слонов, отведавших этого снадобья.